проблем. Вот это у меня обострено. Мне 38 полных лет. Имею двоих детей. Старшая дочь, ей 10, высокая, уже барышня. У меня много седых волос. Я гляжу на них смиренно, как на снег, лежащий на крыше дома. Он растает, как на царапину, что заживет. Наверное, это началось раньше, давно. Что-то повлияло на плод или после недолечили, но особенно 5 лет назад. Я читал газету в вагоне метро, подъезжая к работе, и прочел. Через несколько тысяч лет или через несколько десятков тысяч лет Млечный Путь, где мы живем, столкнется с туманностью Андромеды. Сейчас мы сближаемся со скоростью 500 км в час или 500 тысяч км в час. Но когда мы встретимся, Земля давно уже будет мертвым телом. У Солнца закончатся запасы тепла, и Земля превратится в ледяную глыбу. Мне стало так жутко, как бывало только в детстве, и только в метро, и только при мысли о гибели родителей. Я сразу подумал о дочери. Я так остро почуял смерть, что казалось, что ощущение уже не пройдет. Но прошло 10 минут, и, подходя к работе, я почувствовал. Полегче. Я даже удивился. Где же то? Что такое разогнулось во мне и так быстро? Видно, попритерся я здесь, привык жить-жевать. Но спустя летом мы свернули с дочкой к оврагу поискать грибы. «Пап, а правду говорят, что земли когда-то не будет?» «Безвыходное, выигрывающее время. Кто тебе сказал?» И на склоне оврага я полностью понял. «Да, ничего больше не будет. Все сгниет, как трава». Но это невозможно показалось совместить с существованием рядом родной, потной, пахучей макушки моей дочери. Я оказался не готов к небытию навсегда. Моя болезнь описывается 4 словами. Я не могу забыть. Нет, 3. Не могу понять. 3. Не могу смириться. Еще 3. Я не хочу. Вечером и утром я начал об этом задумываться. Вечером и утром я покачивал с нажимом свое нутро, как ненадежный зуб. Так же? Не перестало? Иногда пробитую дыру затягивало синеватой, тошнотной пленкой от усталости, переедания, опустошенности женским телом, соседства с сыном, бегущим во сне на битву. Я двигался бережно и старался больше спать, чем-то поприжать, но не срасталось. Совсем дыра, похоже, не зарастет никогда. Видимо, ослаб организм, не борется. Что-то в тканях такое. Видимо, прошло мое время. В юности предохранительной подушкой впереди лежала неизведанная земля «Ты еще молодой». В детстве жизнь казалась пустыней, дремучим лесом. Но вот теперь лес стал пожиже, и меж стволов начало проглядывать... Ты поднялся на следующую гору и вдруг увидел впереди Черное море. Нет, вон там, впереди, еще есть горы поменьше, но море, к которому ты идешь, они не закроют больше никогда. Я отмечал в себе, я все равно не готов, что мой сын, он любит гречневую кашу и плачет изредка в саду, там появился кролик, умрет, что его старческое лицо появится в фотографическом овале, а потом крест завалится и могилы распашут. Я не готов принять появление каких-то новых мальчиков, дождавшихся очереди жить. Я не хочу других мальчиков, других стариков, другой весны, кроме моей, нашей. Мне пришлось признаться себе. Со всем этим мне хочется броситься к маме, прижаться, приникнуть, подбежать и с разбегу уткнуться. Я не могу. Мама умерла. Но у меня не хватает сил скрывать, что желание это абсолютно реально. Никому это не интересно. Вот и настало время, когда некому рассказать про мою маму. Так странно, хочешь рассказать про свое бессмертие, а это никому не надо. Постепенно мысль о несуществовании полностью заняла меня, как полчища татаро-монгол, как иго. Любую радость начала протыкать смерть, несуществование навсегдашнее. Я потерял радость утреннего сна, просмотра футбола, трудовой усталости тела и оконченной тяжелой работы, радость весны, первого снега, радость невесомости детских рук, утоление жажды холодной водой. Я потерял вкус еды, я потерял все, вес могильной плиты раздавил. Жизнь продырявилась, когда я понял, что умирать — да, и разорвалась тем, что еще и скоро. Там, во мраке уничтожения личности, сквозила какая-то новизна и окончательность, сладость подчинения чужой воле и иногда твердое обещание несомненного будущего. Но все это оставалось смертью и тонуло в смерти. Кого сможет согреть эта ледяная искра? Мир сокращается, опускается каменная порода, бегать приходится пригнувшись, потом согнувшись, а скоро придется на четвереньках, а затем ползком, а в конце лежать и чуять, как миллиметрами налегает камень на хрустящую грудину, пока не придавит, как жука, запоздало распялившего крылья. Что? Я прожил свое? Прожег? Весной уже не обновляется кора, уже не выучить английский, окончательно мимо. Почему-то больше всего я пожалел о школьных уроках, что не писать больше дробей, не решать уравнений с неизвестными, не учить расположение планет, Меркурий, Венера, Марс, еще помню Плутон, не придется подчеркивать подлежащее одной чертой. Знания отработали свое и больше не понадобятся. Я больше не понадоблюсь. Моя жизнь. Моя жизнь. Но я хочу еще раз заучить падежи и неправильные глаголы. Я опять хочу, не опять, всегда, чуять прочность закладки первых кирпичей. Я хочу жить в детской, человеческой справедливости, а не под людоедским гнетом времени, решившим, что я навсегда должен не быть. И уж если по справедливости, то мир должен взорваться такой атомной бомбой, чтоб все сдохли, чтоб никогда никого, если умираю я, человек, что был дороже всех на свете только маме. Я хочу вернуть себя. Я заглядывал в лица людей, особенно стариков. Вон они улыбаются, сидя на банных полках и на мягких сиденьях маршрутных такси. Они, видно, знают секрет, какой не знаю я. Ведь их ждет та же смерть, что и меня, и раньше, уже завтра. Тогда чему они улыбаются? Почему не спешат, не подают вида, что жрает их ужас? На что надеются? Мне некому рассказать. Мне некому рассказать. Я с детства привык, что моя жизнь так же важна всем вокруг, как моей маме. Единственному взгляду. Его ничто не заменит. Не всепрощению. А чему-то другому. А вот теперь не интересен никому. Только некоторым. И не весь, частицы, что можно съесть, да, потрепать, отгрызть, целиком никому. Я увидел смерть так отчетливо, что больше перед глазами ничего не осталось. Мне сожгла глаза моя мгновенно неостановимая и совершенно убедительно сгораемая жизнь, и ненужно удивляли вопросы, почему только сейчас, как я мог жить, не замечая этого раньше, почему так быстро прошло и кончается. Всякая жизнь, вся, пожалуй, вся, кончится моей смертью. Мысли утешения о будущих придурках, внуках и детях — это обезболивающий укол, чтоб дохли без лишних хлопот для окружающей молодой своры, без ночных криков ужаса, без цепляний за рукава санитарок и врачей. Не отдавайте меня туда! Судьба человечества меня не волнует. Человечества давно нет, в нем нет ничего «я», и кому оно нахрен сдалось? Меня волнует моя жизнь, мое дыхание, я, мне нужен я. Я не хочу навсегда не быть, я не хочу, чтобы дрогнули и поплыли границы моего времени. Школьная синяя форма с металлическими пуговицами, автоматы по размену монет в метро, парады на Красной площади, космонавты, ценнейшая газета, футбол, хоккей, трамваи 26-го маршрута, голоса Высоцкого и Левитана, записи машины времени, на рок-фестивале в Тбилиси, танки, идущие... Не хочу, чтобы наше время замертвело, опутанное щупальцами молодой хищной жизни, научившейся подавлять голоса умирающих и больных и не замечать надежды мертвых. Эти молодые запугали всех и заставили жить так, словно смерти нет, словно все кончается хорошо, все вообще хорошо, плохих финалов нет, будет еще серия. Всегда есть повод развлечься, все смеются, только ненадолго прервемся на рекламу. Словно все мы окончательно не сдохнем навсегда. Словно есть что-то важнее этого «нет» на свете. Об этом не говорят, не поют, детей не учат. Смерти нет. Этого не замечает телевизор. Смерти нет. Молодость и веселье, и новые товары. Пожилых немного. Вон они, на лавках ласкают собак, румяные придурковатые мишени для насмешек, уродины. А мертвых и вовсе нет. Унесли и закопали. Жизнь продолжается. Так, словно всегда будет продолжаться. Их не показывают, их не выносят на улицу, их большинство, но им нечем сказать. Никто не хочет вызволять из земли сгнивших, никто не признает их равными себе, никто не слышит этот подземный стон великого большинства «Верните нас!», словно самое главное человеческое желание, как и смерть, не существует, словно единственный возможный смысл не имеет значения. Словно мертвым есть на кого надеяться, кроме нас. Что же мне делать? Что же мне делать? Способы, хоть какие-то надежды. Какие?